«Голосовать, голосовать!» — воскликнула Скарлетт. «Да какое отношение имеет голосование к тому, о чем мы говорим, Уилл? Мы же говорим о налогах. Послушай, Уилл, ведь все знают, что Тара — хорошая плантация. В крайнем случае можно заложить ее за приличную сумму, чтобы заплатить налог». «Мисс Скарлетт, вы же не дурочка. А иной раз так говорите, что можно подумать, глупее вас на свете нет. Да у кого сейчас есть деньги, чтобы дать вам под вашу собственность? У кого, кроме саквояжников? Они-то как раз и хотят отобрать у вас Тару. У всех есть земля. Всем земля чего-то приносит. Нельзя отдавать землю. У меня есть бриллиантовые сережки, которые я отобрала у того Янки. Мы могли бы их продать». «Мисс Скарлетт, ну у кого тут есть деньги, чтоб сережки покупать? Да у людей на мясную грудинку денег нет. Где там на мишуру? Вот у вас есть десятка золотом, а у многих, могу поклясться, и того нет». Они снова замолчали. Скарлетт казалось, что она бьется головой о каменную стену. Сколько же было за прошлый год таких стен, о которой ей пришлось биться головой? «Что же делать-то будем, мисс Скарлетт?» «Не знаю», — сказала она уныло, и вдруг почувствовала, что не только не знает, но и не хочет знать. Нет у нее сил, чтобы пробивать еще и эту стену. Она так устала, у нее даже кости ноют. К чему работать, не покладая рук? Бороться, истязать себя, когда в конце каждого испытания тебя с ехидной усмешкой ждет поражение? «Не знаю», — повторила она. «Только ничего не говори папе. Он может встревожиться». «Не скажу». «А кому-нибудь уже сказал?» «Нет, я пришел прямо к вам». «Да», — подумала она, — «с плохими вестями все приходят всегда прямо к ней. И она устала от этого». «А где мистер Уилкс? Может быть, он что-то придумает?» Уилл посмотрел на нее своими добрыми глазами, и она поняла, как в тот день, когда Эшли вернулся домой, что Уилл все знает. «Он во фруктовом саду, обтесывает колья для ограды. Я, когда ставил в конюшню лошадь, слышал, как он орудует топором. Но у него ведь тоже нет денег, как и у нас». «Я что же, уже и поговорить с ним не могу, да?» — резко парировала она, поднимаясь и движением ноги отбрасывая старое одеяло. Уилл не обиделся. Он продолжал стоять, грея руки у огня. «Взяли бы вы шаль, мисс Скарлетт. На улице-то сыро». Но она вышла без шали, ибо за шалью надо было подняться наверх, а ей не терпелось поскорее увидеть Эшли и излить ему свои тревоги. Хоть бы застать его одного. Вот было бы счастье. Ни разу с тех пор, как он вернулся домой, она не имела возможности перемолвиться с ним хоть словом наедине. Вечно вокруг вертелся кто-то из домашних. Вечно рядом была Мелани. Она то и дело протягивала руку и дотрагивалась до его рукава, словно хотела лишний раз убедиться, что он действительно тут. Этот жест счастливой собственницы неизменно вызывал у Скарлетт взрыв ревности и злости, которые притупились было за те месяцы, когда она считала, что Эшли уже мертв. Сейчас же она твердо решила, что должна видеть его наедине. Она не допустит, чтоб ей помешали говорить с ним с глазу на глаз. Она шла по фруктовому саду под голыми деревьями. Трава была сырая, и ноги у нее промокли. Она слышала вдали звонкие удары топора. Это Эшли обтесывал вытащенные из болота стволы. Не скоро это и не просто. Восстановить изгородь, которую Янки с таким упоением тогда сожгли. Все дается не скоро и не просто. Устало подумала она. И как же все ей надоело. Надоело и опротивило до тошноты. Вот если бы Эшли был ее мужем, а не мужем Мелани, какое это было бы счастье. Прийти к нему, уткнуться головой ему в плечо, расплакаться, переложить на него все свои тяготы и беды, Пусть бы он все распутывал.